Глава 27. Очнувшись, первым, что я увидел, были голубые глаза Сеи, склонившиеся надо мной. И в ее взгляде была тревога, которая мгновенно сменилась радостью, стоило мне сфокусировать взгляд. «Макс, миленький, очнулся!» — запричитала она. «Слава единому! Я так волновалась, так переживала! Как же ты меня напугал!» «Что за нафиг? Волновалась, переживала. Миленький, пипец!» «Миленький?» — хрипло спросил я. «Ой, ну не цепляйся к словам!» — проворковала она и сделала вид, что смутилась. «Ты уже сутки лежишь тут ни живой, ни мертвый, а когда из-под завала достали, то вообще думали, что ты погиб». «Из-под завала?» Вновь прохрипел я и закашлялся. «Дай воды, пожалуйста». «Да, конечно, сейчас». Она вскочила и выбежала из комнаты. А я пока осмотрелся. Лежу на большой и очень мягкой кровати в маленькой комнате. Кроме кровати тут есть только стол и три стула. И все, даже окон нет». Если бы не мягкость и размер ложа, можно было бы подумать, что я в тюрьме. А так непонятно. «А вот и я!» — пропела вбежавшая в комнату Сия, присела на краешек кровати и поднесла мне к лицу кружку. «Давай, я тебе помогу». Напившись вкусной холодной воды, я хотел встать, но Сия не позволила, упершись ладошкой мне в грудь. «Тебе еще нельзя вставать», — строго сказала она. «Где я?» — спросил я, не став сопротивляться. «В доме целителя. Тебя буквально с того света вытащили. Я так испугалась». Опять завела девушка старую пластинку. «Что вообще происходит? Интересно. Может, я чего-то не помню?» Вроде не давал ей поводов так себя вести. Последовал совету Крейна. «Что вообще случилось?» Хмуро на нее посмотрев, спросил я. «Сейчас придет Крейн и все тебе расскажет», — ответила Сия. «Тебе еще что-нибудь принести?» «Нет, спасибо», — покачал я головой. «Позови Крейна». Сея встала и, посмотрев на меня влюбленным взглядом, опять выбежала из комнаты. А я стал раздумывать, как бы доехать до орков. Нарушил мои спасительные планы Диган, появившись в дверях комнаты. «Как ты, Макс?» — участливо спросил он и, придвинув к кровати один из стульев, сел. «Да нормально вроде», — пожал я плечами. «Чувствую себя здоровым и отдохнувшим». «Да?» Он недоверчиво на меня посмотрел. «Странно». «Что именно?» «После яда, который попал в твою рану, обычно не выживают без немедленного вмешательства целителей. А мы тебя больше часа из-под завала откапывали». «Какого завала?» — вновь спросил я. «Из-под обломков постоялого двора, который ты разнес». Как-то ехидно улыбнулся Крейн. «Я? Каким образом? Я помню короткий бой, ветер потом какой-то». «Вот-вот», — радостно закивал он, — «тот самый ветер. Им ты и разрушил постоялый двор и часть соседнего здания. У тебя в бою активация силы произошла, так что поздравляю, воздушник». «Чего?» «Магическая сила активировалась», — чуть ли не по слогам повторил Крейн. «И ты там ураган устроил. Маленький, правда». «Ну ни хрена себе», — озадаченно протянул я. «А как же люди на постоялом дворе? И вы как спаслись?» «Да мы-то как раз нормально», — он махнул рукой. «Щиты выставили и на улицу повыскакивали. Кириса завалило, но он даже сам выбраться смог. А остальные постояльцы кто как. Один погиб, у нескольких переломы, но в основном ушибы». «Понятно», — помрачнел я. «А кто ко мне вломился, узнали? И почему?» «Узнали», — с серьезным лицом кивнул Диган. «Дроу». «Дроу?» «Ага, темные эльфы». Крейн сплюнул на пол. «Подожди», — внезапно вспомнил я. «Так это из-за клинков?» «Каких клинков?» — удивился маг. «Ну, этих». Я помахал рукой в воздухе, вспоминая. «Парные клинки дроу я купил вчера». «Нет», — он отрицательно покачал головой. «Причина в другом. Не хотел тревожить вас раньше времени, но теперь-то что?» Крейн встал и начал ходить по комнате. «Мне сообщили из Ерени, что святая мать Дроу объявила вас отродьями Инферно и приказала своим паладинам вас уничтожить, но я не думал, что они так быстро доберутся». «Крейн, я ничего не понимаю, давай по порядку». «Дроу или темные эльфы — народ, который всегда отдавал предпочтение тьме. Ярые фанатики своей богини, паучихи Лос. До недавнего времени...» — Крейн сделал небольшую паузу — Когда боги ушли, ушла и их покровительница. Дроу были в шоке, просто раздавлены. Они всяческими способами пытались до нее достучаться. Были и ужасные жертвоприношения, и массовые самоубийства. И, конечно же, ничего не помогало. Боги ушли. Их просто не стало. Никто не знает, куда, но это факт. И тогда появились слуги Спасителя, которые несли разумным новую веру. Большинство народов отнеслись к единому скептически. У каждого были свои боги, и поверить в одного, якобы самого сильного и милосердного, было сложно. Со временем разумные его все же приняли. На пустое место всегда кто-то приходит. Но приняли без фанатизма. Есть кому помолиться, и ладно. В Еринии, например, каждый сам выбирает, верить или не верить. И почти во всех странах аналогично. Но только не у Дроу. Они приняли новую веру всем сердцем и стали самыми ярыми ее приверженцами. И по своей мерзкой фанатичной натуре все извратили. Выбрали себе главную жрицу, святую мать, которая якобы получает приказы напрямую от единого. И наши шпионы недавно выяснили, что она получила новый приказ — уничтожить призванных, тварей из инферно. Я действительно не думал, что они вас так быстро найдут, но все равно решил подстраховаться и идти не через города, а лесами к Великой. А в Империи вам уже ничего угрожать не будет. Но вышло вот так. Он договорил, и в комнате повисло молчание. Да уж, вновь этот мир преподнес мне неприятный сюрприз. Теперь за нами с Кером охотятся представители целой расы, да к тому же фанатики, которым ничего не докажешь. Весело, блин. А почему я свалился без чувств? Что за яд такой? Нарушил я тишину. Паучий, ответил маг. Один из самых сильных. Как ты выжить умудрился, не понимаю. Обычно, если сразу целитель не вмешается, то смерть в течение 10 минут. Вот суки! В сердцах выругался я. Мало того, что я от них еле отбился, так еще и отравить решили. От кого от них? Замер Крейн. Их несколько было? Да, двое. Демоны! Прорычал он и выбежал, оставив меня одного.